Глава 4. С мужем отношения выяснятельные и крылья обретательные. Отпусти и забудь, все хорошее не вернуть. Переделанная песенка из мультфильма «Холодное сердце». Я уже собиралась перевернуться на другой бок и смотреть дальше свой сон, как у меня в голове раздался громкий звук. От неожиданности я подскочила на кровати, широко распахнув глаза, и тут же увидела системное оповещение внизу моего экрана о том, что получено письмо. Я мысленно нажала на мигающий конвертик. Письмо было от моего Сашки. «Привет, Марина. Алекс был против этого письма, но я не мог не написать тебе его, потому что это было бы предательством, а я слишком уважаю тебя, чтобы и дальше продолжать молчать. Как только я получил доказательство того, что тебе удалось попасть в игру и с тобой все хорошо, то решил, что должен все рассказать. Марина, я познакомился с женщиной. Тогда, когда меня не было дома месяц, я жил у нее. Я думал тогда, что у нас не будет ничего серьезного, но она забеременела от меня. И у нас с ней родился сын. Я никогда бы тебя не бросил, Марина. Я сказал ей об этом тогда, что буду с тобой столько, сколько потребуется, пока не поставлю тебя на ноги. И она согласилась меня ждать. Но сейчас, когда я уверился, что с тобой все будет хорошо, я решил, что могу уйти. Марина, ты ведь и сама знаешь, какими были наши отношения последнее время. Между нами уже не было любви и страсти, только лишь дружба. И именно поэтому я не могу больше тебе лгать. Возможно, там, в игре, у тебя начнется новая жизнь. Возможно, ты там с кем-нибудь познакомишься. Алекс намекал, что как только ты выйдешь из режима стажера, то тебе будут позволены небольшие отпуска в виде игрока. Ведь только так мы могли бы встречаться. Но я понимаю, что просто не смог бы видеться с тобой и продолжать обманывать. Это неправильно. И я не хотел бы тебе мешать и держать тебя, ведь я знаю, что ты будешь оглядываться на меня и думать, что, возможно, изменяешь мне. Марина, ты не думай, я не бросаю тебя совсем. Если у тебя будут какие-то проблемы, любые, ты пиши мне. Я всегда готов помочь. Я навсегда останусь твоим другом. Я не буду подавать на развод, Марина. И когда ты выйдешь из игры через 10 лет, я буду поддерживать тебя и помогать, пока ты не найдешь себе кого-то другого. Прости меня, Марина. Но я больше не мог тебе врать. Если сможешь, то напиши мне ответ, пожалуйста. Что угодно, я буду ждать. Я несколько раз перечитала письмо, еще не до конца веря в то, что мы с Сашкой расстаемся. В душе что-то перевернулось. На мгновение стало больно, но только лишь на мгновение. После осталась лишь пустота. Тяжело терять кого-то очень важного, родного и близкого. Но на самом деле Санька был прав. Мы давно уже не были влюблены друг в друга. Наша супружеская жизнь больше напоминала отношения между близкими родственниками. Я держалась за него, потому что он был мне нужен. Он оставался рядом, потому что понимал, что нужен мне. Но все равно мне было очень грустно и немного страшно. Я слишком привыкла к тому, что Сашка вечно опекал меня. И сейчас я чувствовала себя не брошенной женщиной, а скорее эгоистичной сестрой, у которой брат решил жениться. Не выдержав, я расплакалась, уткнувшись в собственную подушку. И я все никак не могла понять, от чего плачу. Сашка не предавал меня, ведь он был со мной до последнего. Он столько сил отдал мне, терпел все мои истерики, лично за мной ухаживал. Но чуть позже я поняла, что мне просто страшно. Я в новом мире, у меня новая жизнь на целых 10 лет. И я здесь совсем одна. И даже Сашка не будет ко мне приходить, чтобы поддержать, потому что у него теперь новая семья, ребенок. Я еще какое-то время пожалела себя, а потом, когда смогла успокоиться, то с удивлением поняла, что мои слезы были вполне настоящими, а подушка, в которую я так самозабвенно рыдала, даже какое-то время была мокрой, но спустя несколько мгновений она высохла, и на ней не осталось и следа. И вообще, все постельные принадлежности — простынь, матрас, одеяло — на ощупь казались очень реалистичными. Если бы не появляющаяся информация об изделиях, когда на них смотришь дольше 5 секунд, да мигающая строка опыта внизу экрана, то можно было бы решить, что я не в игре, а в реальности. Вздохнув, поняла, что не стоит задерживаться с ответом и думать о всяких глупостях. Можно, конечно, покапризничать и заставить Сашку помучиться в ожидании моего письма, но мне кажется, что неправильно так себя вести. Мне давно следовало его отпустить, а не держать возле себя, ведь я чувствовала, что у него есть семья. И даже не любя, продолжала вести себя так, будто ничего не понимаю. Это было слишком эгоистично. И поэтому сейчас мне нужно поступить так, как я должна была поступить год назад. С ответом пришлось помучиться и даже вызвать на подмогу R2D2. Иск-ин мне объяснил, что я должна войти в меню и найти пункт «Написать письмо». Потом откроется диалоговое окно, и мне достаточно сформировать свои мысли, а они уже будут складываться в текст. Система опять читала мои мысли, что не особо радовало. Но, с другой стороны, выхода у меня все равно не было. Сформировать мысли пришлось долго. Уничтожать ненужное «а», «ну» и подобные слова-паразиты, встречающиеся в нашей речи. В итоге получилось немного сухо, но зато информативно. «Привет, Санька. Я получила твое письмо и хочу сказать, что не держу на тебя зла. Я все понимаю, и я очень благодарна тебе за все, что ты делал для меня. Живи своей жизнью и не думай обо мне. У меня все будет хорошо. Желаю тебе счастья и здоровья твоему ребенку. Надеюсь, что когда-нибудь ты меня познакомишь со своей новой семьей». Несколько раз перечитав свое письмо, я мысленно нажала кнопочку «Отправить». Дожидаться ответа от Сашки я не стала. Просто зашла в меню и отключила уведомления. Чувствовала, что могу не сдержаться и наговорить всяких гадостей. Но разум кричал, что так делать нельзя. Мы ведь взрослые люди и должны мыслить адекватно, а не эмоциями. Уснуть у меня так и не получилось. Слезы лить я перестала и просто лежала и прокручивала всю нашу совместную жизнь с Сашкой. Вспоминала, как познакомились, как жить стали вместе, какая сильная любовь между нами была. Мы же надышаться друг на друга не могли. Первые 2 года так вообще каждое расставание было сродни жестокой пытке. А потом как-то все постепенно начало исчезать. Я попыталась припомнить, когда наши отношения стали охлаждаться. И поняла, что, наверное, в тот момент, когда я узнала, что у меня не может быть детей. Хоть Сашка и сделал вид, что ему все равно, но я-то знаю, что для мужчины это многое значит. Может быть, в молодости они и не сильно об этом задумываются, но годам к 30 все равно начинают размышлять на эту тему. Вот и Сашка думал. И один раз в 2-3 года гонял меня на обследование и даже лечиться заставлял. Хотя делал это вроде бы ненавязчиво. Просто капал на мозги, говоря о том, что у одного из его сослуживцев жена беременная, или что у другого его сослуживца ребенку сегодня 2, 3, 4, 5, 15 лет исполнилось. А ведь я и в аварию попала, когда мы с ним в очередной раз ездили в центр планирования семьи. У меня этот факт даже из головы вылетел. Память — штука избирательная. После этих воспоминаний стало действительно обидно. Получается, что если бы Сашка не начал мне рассказывать о том, что его друг долго выбирал своему сыну подарок на день рождения, то я бы не решилась вновь попробовать съездить на проверку в центр планирования семьи. И не было бы той аварии. Зато теперь он, наверное, счастлив. И меня сбагрил, и ребенка завел. Захотелось опять заплакать, но усилием воли я заставила себя прекратить злиться на Сашку и жалеть себя. Все равно уже ничего не вернуть и ничего не исправить. И смысл лить слезы, когда я могу ходить собственными ногами, а через 10 лет вернуться к нормальной жизни? Нет, однозначно я не собираюсь теперь думать об этом. Я буду жить и радоваться полученному шансу на новую жизнь. С этими мыслями я все же смогла наконец-то провалиться в сон. Проснулась утром и вновь по сигналу. Но уведомлений внизу экрана никаких не увидела. Долго смотрела по сторонам, пытаясь понять, откуда идет этот пароходный гудок. И кое-как сообразила, что сигнал идет от моего медальона, который я забыла снять, когда ложилась спать. Стоило мне взять медальон в руку и посмотреть на него, как он тут же затих, а у меня перед глазами развернулось диалоговое окно, и в нем появилось сообщение от Ильси, моей новоиспеченной двоюродной сестры. «Мария, просыпайся скорее. Пора завтракать. Жду тебя через 5 минут у входа». И диалоговое окно закрылось. О, ну ничего себе, 5 минут. А еще позже она не могла позвонить. С раздражением подумала я и тут же усмехнулась своим мыслям. Илиси вообще программа, а не живой человек. Она, скорее всего, уже действует по какому-нибудь сценарию, а я тут разоряюсь. Но позже стало уже не до смеха. Нужно было привести себя в порядок за 5 минут. А то еще неизвестно, что я там могу пропустить. И надо было не только одеться, но и элементарно умыться. Вот только ванной комнаты я в своей мини-квартире не обнаружила. Пришлось звать на помощь R2D2, который сообщил мне очень приятную новость. Ха-ха-ха, я даже чуть не подпрыгнула от радости. Оказывается, мне не надо мыться. Вся моя одежда и кожа при загрязнении автоматически очищаются через несколько минут. А еще мне даже в туалет не надо ходить. Та-дам! Настроение поднялось очень высоко. Даже не хотелось думать о том, что меня бросил муж. Оделась в свою единственную одежду, которую мне дали при входе в систему, и открыла дверь. На пороге меня уже ждала счастливая Илиси. «Пойдем скорее завтракать», — сказала она, и я шагнула через порог, оказавшись на небольшом выступе. Илиси же, увидев, что я пошла за ней, видимо, опять решила, что я спокойно смогу за ней спрыгнуть, и, шагнув с порога, медленно полетела по воздуху. Я глянула вниз и поняла, что до земли 5 метров, не меньше. Прыгать явно не вариант. Так и все кости можно переломать. Илиси же, не замечая, что меня рядом нет, продолжала удаляться, летя по воздуху куда-то в сторону других домов. И еще что-то при этом болтать. А я так и осталась стоять на пороге собственного дома. Правда, не забыла еще и дверь прикрыть. Я с детства ужасно боялась высоты. Трудно сказать, почему. Вроде бы никогда ниоткуда не падала, ничего себе не ломала. Вот и сейчас, стоя на пороге, почувствовала безотчетный страх. Я с ужасом схватилась за косяк и медленно сползла по нему, усевшись на порог собственного дома. Илиси наконец-то сообразила, что меня рядом нет, и, перестав болтать, быстро вернулась обратно. «Мари, я ж совсем забыла, что ты не умеешь летать! Прости!» — покаянно произнесла эльфийка, пока я старалась справиться со своей фобией и отцепить побелевшие пальцы от косяка. «Давай я тебя научу!» И стоило ей произнести эту фразу, как у меня перед глазами появилось сообщение. «Внимание! Илиси предлагает вам научиться летать. Награда — 1000 очков опыта. Пассивное умение — летать. Согласиться?» И гадство! Оно опять начало медленно сереть, собираясь исчезнуть. Пришлось нажимать «да». Илиси тут же начала мне что-то рассказывать, но мое внимание привлекло следующее сообщение. «Внимание! Вы получили 4-й уровень. Внимание! У вас появилось пассивное умение летать. Проверьте умение». «Мари, ты вообще меня слушаешь?» Илиси строго смотрела на меня. Я даже улыбнулась от умиления. Сейчас она была похожа на Тинкербелл из Питера Пэна. Такая же милая подбоченившаяся девочка. Ей бы еще крылья. «Я, конечно же, слушаю», — немного растерянно ответила я ей, от свалившейся на меня информации. «Подожди, мне нужно успокоиться. Я просто боюсь высоты. А еще зайти в меню и посмотреть свое умение надо», — уже мысленно добавила я, девясь скорости приобретения умений. Я-то думала, что мне придется долго и нудно учиться чему-то. А тут все просто. Бац, и ты уже умеешь летать. Ну, что можно сказать? Круто! Давай поскорее, я же тебе все показала. Мама будет ругаться, если мы на завтрак опоздаем. Затараторила Илиси. Но я не стала ее слушать, а зашла в меню и попыталась понять, как все это работает. Опять все команды были мысленные, причем команда называлась «Крылья». «Крылья!» — мысленно произнесла я и почувствовала на спине странную тяжесть. А Илиси почему-то открыла рот и расширила глаза. С учетом того, что они у нее и так огромные, смотрелось все это очень забавно. Забыв о своем страхе, я оглянулась и увидела что-то светлое и полупрозрачное за своей спиной. «Неужели это и есть крылья?» — произнесла я вслух и посмотрела на Илиси. У нее за спиной крыльев не было вообще никаких. А эльфийка молча продолжала таращиться на меня, будто впервые видела что-то подобное. Самое необычное Я ощущала свои крылья всей спиной. Да. Попыталась пошевелить плечами и почувствовала, что ударяюсь крыльями об дверь. Пришлось мысленно на помощь звать R2-D2. В открывшемся диалоге эльф посоветовал встать на ноги, закрыть глаза и попытаться почувствовать крылья телом. В итоге я с закрытыми глазами махала сначала одним крылом, потом вторым, потом двумя. Когда открыла глаза, то увидела перед глазами уже 4 удивленных родственника. Видимо, пока я увлеклась своим новым приобретением, Иллиси позвала своего отца, Улика, с женой Оливинель, Оли, и даже своего брата Сола. «Невероятно!» — прошептал Улик с таким же восторженным выражением на лице, как и у всех остальных в этот момент. «Похоже, что крылья для них явно что-то необычное», — поняла я, разглядывая зависших напротив меня 4 эльфов. Я вновь попыталась помахать крыльями, но уже быстрее. Однако взлететь и оторваться от выступа моего дома у меня не получалось. Мучилась я еще примерно 15 минут, и Иллиси предложила мне спрыгнуть вниз и помахать крыльями. Все остальные от комментариев воздержались, так и продолжая с удивлением рассматривать мои крылья. Я посмотрела вниз и поняла, что не смогу спрыгнуть. Слишком страшно. «Нет, я не могу», — покачала я головой. «Я боюсь высоты». «Может быть, тебе с закрытыми глазами это сделать?» — предложил Сол. Но я опять покачала головой и на всякий случай прижалась спиной к двери. А то не нравились мне взгляды эльфов, еще вздумают меня столкнуть. «Я обещаю, что поймаю тебя, клянусь», — пообещал мне Улик и добавил, глядя на Сола. «Сол тоже подстрахует». И я почему-то сразу поверила. Не знаю, что было такого в его взгляде или позе, но этот эльф внушал доверие, в отличие от своего сына, к примеру. Может быть, все дело в его высоком уровне, и я подсознательно понимала, что он тут самый взрослый. Правда, взлететь у меня так и не получилось. Улик поймал меня у самой земли и осторожно поставил на ноги. А я покраснела, как девочка. Хоть эльф и непись, а выглядит очень даже по-настоящему. И очень мужественно. Окинула Улика взглядом из-под ресниц. Вчера как-то не до этого было. Слишком много вокруг было народу. Сейчас я стояла к нему очень близко и могла рассмотреть эльфа более детально. Тем более он уже второй раз таскает меня на руках. Оказывается, он выше меня на целую голову. Широкие плечи, худощавая жилистая фигура, одет в обтягивающие коричневые кожаные брюки, сапоги с длинным голенищем, такие же кожаные, только темнее, и брюки заправлены вовнутрь. Белую сорочку с интересной и очень красивой вышивкой, темно-коричневых и темно-зеленых тонов на манжетах рукавов и воротнике, и в кожаную коричневую жилетку с кучей карманов. На поясе перевязь с 2 не очень длинными мечами по бокам. Ярко-красные волосы туго заплетены в косу. Черты лица резкие, немного грубоватые для эльфа, словно высеченные из камня. Если бы не большие глаза с ярко-зеленой радужкой и с не менее большими темно-красными ресницами, и, конечно же, остроконечные уши, то ни за что бы не подумала, что это эльф. Может, он полукровка по сценарию? И интересно, а кто ему вообще внешность придумывал? Или его с кого-то рисовали? Кем бы ни был тот мужчина, он великолепен. «Хватит мучиться», — прервала мои размышления по поводу Улика его жена Оли. «Давайте сначала позавтракаем, а потом будем думать, откуда у Мари крылья и как научить ее летать», — строгим голосом сказала она, а затем подлетела ко мне и, подхватив на руки, полетела в сторону их семейного дерева дома. Мне же оставалось лишь обнять эльфийку за шею и молча удивляться ее силе. «Чему тут удивляться? Это же вообще не настоящий мир, и вокруг меня одни сплошные программы. Главное об этом не забывать, а то что-то я расслабилась». Или это просто шок после ночной новости, которая меня до сих пор не отпускает? А может, после потери мужчины инстинктивное желание найти нового? И что, я теперь буду на роль моего потенциального мужа рассматривать каждого рядом находящегося мужчину? Наверное, так себя чувствует и ведет каждая брошенная женщина. Таскается за тем мужиком, который обратил на нее чуточку своего внимания. Даже если этот мужчина не настоящий, а всего лишь программа. Стало как-то не очень приятно на душе и немного противно от собственных мыслей. Будто я сама ни на что в этой жизни не способна, и мне обязательно нужен тот, кто будет меня защищать. Из-за того, что 2 года провела в постели, слишком сильно я привыкла быть не самостоятельной и зависимой. Надо как-то перестраиваться уже. Мысленно надавала себе пощечин, чтобы хоть чуточку встряхнуться. Не хватало еще начать себя жалеть и удариться в депрессию. Благо, до дома Улика было рукой подать, и мне быстро пришлось переключаться с грустных мыслей на реальность. Точнее, на виртуальную реальность. Дерево-дом Улика и Оли состоял из 2 этажей и находился совсем близко к моему дереву-дому. Не знаю, зачем меня Оля на руках таскала. Можно было и пешком дойти. Тут всего-то от силы 10 метров. На 1-м этаже дома располагалась кухня, столовая и гостиная в одном лице, без перегородок. А на 2-м, по всей видимости, их спальня. Спрашивать я постеснялась. Обстановка на 1-м этаже мне понравилась. Очень уютная и теплая. И такое ощущение, что вся мебель была ручной работы. О чем говорили резные узоры на спинках стульев и подлокотниках диванов и кресел, стоящих во 2-й части нижнего этажа перед самым настоящим камином. Меня усадили за уже накрытый стол, поставили перед носом кружку с каким-то напитком розового цвета и нечто похожее на оладьи, политое сладким соусом на тарелке. Только размером они были поменьше. Еда оказалась божественно вкусной. Но что-то странно. Все ингредиенты были скрыты, когда я пыталась понять, из чего это сделано, и взять себе на заметку. И еще после того, как я наелась, у меня внизу экрана рядом со шкалой опыта появились 2 полупрозрачные иконки. Когда я мысленно ткнула на них, то увидела надписи: «Повышение силы, ловкости и ускорения на 30%. Действует 2 часа. Повышение интеллекта и бодрости на 50%. Действует 3 часа». Я вспомнила, что эти иконки на временное повышение характеристик раньше игроки называли бафами. Вот интересно, а сейчас их также называют? Или игровой сленг уже изменился? «Спасибо большое, Оли», — сказала я, улыбаясь эльфийке и чувствуя себя просто великолепно. Даже настроение поднялось. «А почему нельзя рассмотреть ингредиенты?» «Это запатентованные рецепты», — ответил Улик вместо Оли. «Их можно купить уже готовые, в свитках, как заклинания. И достаточно произнести заклинание со свитка вслух или просто активировать его, как еда будет у тебя на столе». «Ого, так это получается готовая еда? Она как из воздуха, что ли, появляется?» «Не совсем. Тот, кто запатентовал эти рецепты и продает их в свитках, привязывает их к собственному подпространственному карману, в котором всегда держит в запасе достаточное количество ингредиентов. И когда активируется заклинание, ингредиенты берутся из его подпространственного кармана, смешиваются по всем правилам и появляются уже у нас на столе, в нашей посуде». Что-то я не очень поняла принципа. Но как он сможет рассчитать достаточное количество? А что, если мы решим накормить всю деревню одним заклинанием? Или вообще весь мир? «Нет, так не получится», — вмешалась Оля и, встав со своего места, подошла ко мне. «Вот, смотри». Она достала свиток из кармана своего фартука, похожий на старый пожелтевший пергамент, перевязанный веревочкой, и развернула его на столе перед моими глазами. «Вот здесь указывается название завтрака. Пальцем она ткнула мне в верхние буквы. А здесь — количество персон. И она указала мне на цифры, расположенные ниже. Это обеденный свиток. И здесь указано точное количество персон. Как только я его активирую, он исчезнет, а обед появится в нашей посуде. Здесь — она указала чуть ниже. Описано, какая посуда должна стоять в пределах 1 квадратного метра от свитка. Если посуды не будет, то еда может упасть прямо на землю или на стол». «А как он понимает, где посуда?» «Заклинание определяет размеры и виды емкостей, находящихся в пределах 1 квадратного метра. Это все вносится в параметры заклинания при создании свитка». Она свернула свиток и, убрав его обратно в свой карман в фартуке, вернулась на свое место. «Ого, получается, что можно и не тратить время на приготовление пищи. Круто! А где вы их берете?» «Их продают в лавке на главной улице, сразу на входе в деревню», — ответила уже Илиси. А делать может кто угодно. Главное — получить умение повара. Можно покупать чужие рецепты, создавать хранилища в подпространственных карманах для ингредиентов, занимаясь их добычей, и делать свитки заклинаний с блюдами, завязывая их на свое хранилище, а свитки продавать в лавке готовых рецептов. Ну, или самому продавать. Но самому это делать неудобно. Слишком много мороки и времени. Проще сделать много свитков и в лавку продать, и сразу же деньги на руки получить. А можно и самому придумать рецепт блюда, если умение прокачано до высокого уровня, и выставить его на продажу для создателей свитков, и получать проценты от их прибыли. «Это так профессии получают? А мне можно научиться?» Сразу же попыталась пробить я почву. «А то ведь мне в будущем надо будет здесь как-то выживать. Это сейчас у меня есть опекуны. А что будет потом, когда я, по их мнению, стану взрослой? Не буду же я все 10 лет сидеть на их шее. Я и так 2 года потратила на ничего не деланье и чуть с ума не сошла». «Конечно, можно, но не все сразу», — ответил Улик, вставая из-за стола. «Сначала тебе нужно научиться летать. И чем раньше мы начнем, тем быстрее закончим. Идем». «Эх, лучше бы я на повара поучилась». С грустью подумала я и тоже начала вставать вслед за Уликом. Что-то не очень-то меня прельщала идея научиться летать. После завтрака моим обучением вплотную занялись почти все члены семьи. Улик, Сол и Илиси. Хотя последняя просто наблюдала за обучением и морально поддерживала. Посовещавшись, они решили, что Сол будет поднимать меня как можно выше и бросать вниз, чтобы я попыталась хотя бы так научиться летать. Снизу меня должен будет страховать Улик. И это я сказала, что летать так легко научиться? Бросьте в меня камень, потому что этот день я запомню на всю свою жизнь. Сложнее всего было победить свой страх. Именно он не давал мне толком обучаться. Махать крыльями было несложно. А вот преодолевать собственную боязнь высоты куда сложнее. И даже осознание того, что я нахожусь в виртуальной реальности, не очень-то и помогало мне, так как в самый ответственный момент я просто цепенела от ужаса и камнем летела вниз. Помню, в детстве, когда я училась кататься на велосипеде, тоже из-за собственного страха постоянно падала. Пока ощущала, что двоюродная сестра придерживает меня за сиденье и бежит рядом, вроде была спокойна, но стоило ей отойти от меня, так я сразу же начинала паниковать, цепенела и падала. А тут вообще надо крыльями махать в пределах 5 или 10 метров над землей. Каким бы сильным и быстрым ни был Улик, но даже ему не всегда удавалось успеть меня поймать. Хотя к концу дня у меня появились подозрения, что он специально не спешил. Поэтому упала я 10 раз. 2 раза ушла на перерождение, 8 раз меня лечили на месте при помощи специальных свитков с заклинаниями, похожих на такие же пергаменты с рецептами, которое доставал кто-нибудь из эльфов из своих закромов. А Алекс еще и говорил, что умирать и калечиться в виртуальном мире не больно. Очень даже больно. Правда, боль длится короткой вспышкой, будто от легкого пореза кухонным ножом пальца. Ну или того места, каким ушибешься. И это в случае смерти. А если ранение не смертельное, то ощущение, что просто ударился до синяка, как в реальности. Но все равно не самое приятное чувство. Уходить на перерождение тоже не очень-то понравилось. После короткой вспышки боли последовала яркая вспышка света. Настолько сильная, что глазам стало больно и пришлось зажмуриться. И долгое время с закрытыми глазами находиться в невесомости, не ощущая собственного тела. Не получалось ни руками пошевелить, ни ногами. Они вообще будто отсутствовали. Глаза смогла открыть только лишь когда я ощутила под ногами твердую поверхность. Оказалось, что я нахожусь у камня Возрождения, и меня уже поджидают мои родственники всем составом. Взглянув на свою шкалу опыта, поняла, что она обнулилась. Вот так вот. Стоит умереть, и прощай весь накопленный опыт. Мне-то не так страшно, у меня шкала очень маленькая, всего на 4000 очков. А вот те, кто уже на больших уровнях, для них это не есть хорошо. Чем больше у тебя уровень, тем длиннее шкала опыта и жизни. Кстати, тоже. И, естественно, тем дольше этот опыт приходится зарабатывать, чтобы получить следующий уровень. Но не все было так уж и плохо. Пока училась махать крыльями, я прокачала ловкость на 5 единиц, силу на 3 единицы и само умение летать, как оказалось, тоже прокачала с 1 до 2 минут. Хотя взлететь с земли долго не получалось. Могла летать только если меня сбрасывали откуда-нибудь сверху. Но планировать научилась неплохо, чтобы мягко на землю опускаться. Но это уже к самому вечеру. А Оли я начала уважать. Она прилетела в обеденное время, опять подхватила меня на руки и объявила, что мы летим обедать. Остальные как хотят. То же самое она и вечером сделала. А после ужина вообще объявила, что на сегодня мои тренировки закончены. Я была безумно рада, так как думала, что у меня начнется истерика. Улик с Солом, кажется, задали с целью или замучить меня до смерти, или все же научить взлетать с земли. Теперь я поняла, что чувствовал тот несчастный голубь, которого мы с подругой в детстве пытались научить летать. Хорошо, хоть нас вовремя остановила соседка. Пришлось оставить несчастную птицу в покое. Одно хорошо. Я уже не засматривалась на своего опекуна, как на потенциального мужа. Единственное чувство, которое он вызывал во мне, так это глухое раздражение. Учителем он был безжалостным. Не терпел никаких капризов вообще. На отдых времени не давал. Страхов моих не признавал. Стоило мне замешкаться, как подлетал, подхватывал подмышки, тащил вверх и сбрасывал вниз. А когда я в 5-й или 6-й раз упала и чуть не заплакала, так полыхнул на меня таким злым взглядом, что я даже оторопела слегка от удивления. Тиран, а не непись. Я заметила, что Сол с Илиси вообще боятся ему слова против сказать. И не только слова, вообще как будто побаиваются и инстинктивно пытаются держаться от него подальше. Пока я училась летать, наши учения посетил каждый член клана Огненных Лис в течение всего дня. Последними прилетели Фарис со старостой. Похоже, Перлетиэль был самым старым в деревне эльфом. Или, если быть точной, то высокоуровневым. И поэтому дядя решил и у него совета спросить. Я только краем уха зацепила их спор и получила небольшой бонус. «Фарис, я тебе говорю, что у эльфов крыльев не бывает». «А это что, по-твоему, не крылья?» «Значит, она не эльф». «Как это не эльф? Я ее чувствую, как нашу родственницу. Ты хочешь сказать, что не чувствуешь ее?» «Чувствую. Но за свои годы я ни разу не видел крылатых эльфов. Если только она не...» Он не договорил и, посмотрев на меня, нахмурился, что я от удивления зависла в воздухе. Мне очень хотелось узнать продолжение. «Нет». «Что нет?» — не выдержал и переспросил Фарис. «Нет, этого не может быть». Староста отвел взгляд и посмотрел себе под ноги. «Мне нужно порыться в библиотеке». И через некоторое время он ушел. «Я тоже пороюсь в летописях». Пробормотал Фарис и ушел вслед за старостой. А у меня появилось сообщение внизу моего экрана. «Внимание! Вам доступно пассивное умение «Родная кровь». На расстоянии до 25 метров вы можете почувствовать светлых эльфов из любого клана». За обедом я залезла в меню и проверила, что это за умение такое. По мысленной команде «Родная кровь» перед глазами открывалась прозрачная мини-карта, на которой я увидела белые точки. Когда я приглядывалась к каждой точке, у меня появлялась надпись «Имя эльфа». Правда, некоторые точки не определялись. Выдавалось системное оповещение о том, что это незнакомый мне светлый эльф. Наверное, мне достаточно познакомиться, и я его имя буду уже видеть. Круть! Суперское умение! Я задумалась. Интересно, а на игроков это умение будет распространяться? Ведь они же тоже эльфами могут быть светлыми. Но долго размышлять мне не дали, так как время, выделенное на обед, было закончено. И Улик с Солом опять начали играть в игру «Кидай, лови, Мари». Все же мало-мальски, хоть и с огромным трудом, но взлететь на свое дерево я смогла с земли. Прогресс меня очень порадовал. И не только меня, но и моих учителей. Особенно Улика. Тот вообще, как ни в чем не бывало, подлетел ко мне и, обняв, немного потискал. Будто несколькими минутами ранее и не срывал свою злость на всех, и не обзывал нас всех бездарями. Один поймать не может, вторая летать не умеет. Третья вообще только и умеет, что глазами и ртом хлопать. К концу дня я поняла, что Улик просто невыносимый деспот и тиран. Но в то же время, когда он после моего успеха тискал меня и откровенно радовался за мой успех, это почему-то согрело мое сердце. И злость с раздражением утихли. Зато стыдливый румянец на щеках опять появился. Да уж, деспот и тиран, но зато невероятно очаровательный, что злиться на него просто невозможно. После ужина ко мне подошла Оли и вручила две металлические фляжки с какой-то жидкостью. После изучения жидкости оказалось, что там было целых 100 доз увеличения шкалы жизни и шкалы маны по 150 очков на каждую дозу. Вторая же продлевала полет на целых 30 минут, тоже 100 доз. Приятные бонусы и очень-очень нужные. Вечером я уже хотела идти к себе в комнату, как меня схватила Илиси за руку и затараторила о том, что я просто обязана посмотреть ее комнату. Я уже хотела вежливо отказаться, как у меня перед глазами появилось сообщение. Внимание! Илиси предлагает посмотреть вам свою комнату. Очки опыта. Вариативно. Вещи. Вариативно. Согласиться? Хоть я и сильно устала, не физически, так как за ужином ко мне вернулись бодрость и сила, а скорее морально, не привыкла я к такому насыщенному событиями дню. Но упускать награду и опыт мне не хотелось. Да, вот такая я меркантильная. Но жизнь здесь длинная, и я даже в реальности никогда не отказывалась от подарков. Поэтому я, конечно же, пошла. Оказывается, мы с двоюродной сестрой делили один дом дерева на двоих. Вход в жилье Илиси находился с другой стороны. Я решила не мучить себя и обошла вокруг, по узкому порожку. К тому же Илиси держала меня за руку, если что, обещала поймать. Хотя с ее-то силой я сомневалась, что она смогла бы меня удержать. Но собственные крылья стали внушать мне уверенность в себе. Комната у Илиси была вся в кислотно-розовых цветах. У меня аж в глазах зарябило. У нее и костюм повседневный весь розовый был. А тут подушечки, сердечки. Жесть! Самый настоящий ад для Гота. Илиси посадила меня на кровать и открыла свой шкаф. Я охнула. Это была целая отдельная комната довольно приличных размеров. И чего у нее там только не было. Илиси, на мой вопрос, откуда взялось это помещение, объяснила, что это пространственная комната. И в ней можно хранить все, что я захочу. «И как ее получить?» — задала я резонный вопрос и подалась вперед от нетерпения. «О, это просто!» — махнула рукой Илиси в своей манере. «Когда вернешься к себе, положи руку на стену и попроси дом дерева выделить тебе подпространственный карман в шкафу». «Кстати», — продолжила она, — «если в твою комнату еще и может кто-нибудь попасть без твоего ведома, то этот шкаф будет зачарован строго на тебя, и в него никто уже не сможет сунуться. Когда в прошлом году на нас напали дроу вместе с бессмертными, я пряталась в этом шкафу». Илиси грустно вздохнула и отвела взгляд. Дроу сожгли все наши дома. Но благодаря тому, что мы прятались в шкафах, с нами ничего не случилось. «И часто у вас нападения происходят?» — с ужасом спросила я, так как не ожидала, что тут еще какие-то войны бывают. «Вроде Алекс говорил, что жизнь будет относительно спокойной, и сражаться придется только в том случае, если я соберусь идти в какое-нибудь специальное место. Например, данж с агрессивными чудовищами, или на игровом сленге – мобами, для того, чтобы быстрее получить следующие уровни. Раз в год они приходят стабильно», – ответила эльфа. «В этом году нам помогли бессмертные жители, и наши смогли их уничтожить уже на подходе к деревне. Днем я узнала, что бессмертными жителями эльфы называли игроков, поэтому уже и не удивлялась ее объяснением». «Ничего себе! А зачем дроу нападают?» «Я не знаю. Папа говорит, что они плохие, и они враги. Их богиня Лос предала нашего бога и создателя всех эльфов Карилона Лоритиана, и они из-за этого нас ненавидят». «Это ужасно», — потрясенно ответила я. «Вот в чем-чем, а в войнах, даже виртуальных, я как-то не особенно хотела участвовать. И поэтому новость о набегах дроу меня слегка ошарашила. В прошлом году погибло много моих друзей из клана оленей. Продолжила шокировать меня Илиси. Они ведь совсем не умеют драться, максимум задерживать с помощью растений врагов и все. А наш клан слишком мал, чтобы отбиваться от дроу. Приходится нам терпеть лишения и каждый год вновь отстраиваться. Не поняла, как это убили? А как же камень возрождения? Они же должны возрождаться. Я чуть не подпрыгнула от этой новости на месте. К сожалению, у дроу есть ритуальные клинки, при помощи которых они не дают нам вновь возрождаться и отправляют души в чертоги богини Лос на жестокие пытки, пока бог Карелон Лоритиан не выкупает души умерших и не вселяет их в новорожденных эльфов. Вот это новости! А если меня вот так же этим ритуальным клинком? Что тогда со мной будет? Я же вроде непись, с ними на равных правах. Ты же говорила, что бессмертные жители помогают иногда. Севшим голосом спросила я Илиси. Это бывает редко, если мы успеваем договариваться с большим кланом бессмертных. И приходится платить очень много денег. Ну ладно. Опять махнула рукой эльфа, словно отгоняя от себя что-то неприятное. Что мы все о плохом да о плохом? Слушай, у тебя же всего один наряд. Давай я подарю тебе еще кофточку и вот эти бриджи. И Илиси, забыв о войне с дроу и их ежегодных набегах, подскочила и с энтузиазмом начала рыться в своем шкафу. Она подала мне одежду и, рассмотрев характеристики, я была приятно удивлена подарком. Над каждой вещью в полупрозрачном диалоговом окне перед глазами появлялась информация. Зеленая эльфийская туника. Прочность 100. Броня 50. Сила плюс 3%. Ловкость плюс 4%. Физическая атака плюс 3%. Магическая атака плюс 4%. Привлекательность у всех NPC плюс 5. Потерять, украсть невозможно. Белые эльфийские бриджи. Прочность 100. Броня 35. Сила плюс 2%. Ловкость плюс 4%. Физическая атака плюс 3%. Магическая атака плюс 4%. Уклонение плюс 2%. Привлекательность у всех NPC плюс 5. Потерять, украсть невозможно. Темно-зеленые эльфийские сапожки. Прочность 100. Броня 15. Сила плюс 1%. Ловкость плюс 5%. Физическая атака плюс 2%. Магическая атака плюс 2%. Уклонение плюс 2%. Привлекательность у всех NPC плюс 5. Потерять, украсть невозможно. Вот это награда, вот это я понимаю. Я от всей души поблагодарила за такой подарок Илиси. Даже не удержалась и обняла ее. Ой, перестань, это для меня несложно. Улыбнулась эльфа, смущенная моим порывом. А я зависла от ее эмоций. Черт, эти неписи ведут себя как настоящие люди. И Алекс еще и говорил мне, что они чего-то там не понимают. Да я в течение всего дня, пока общалась с ними, вот ни разу не заметила, чтобы они вели себя как-то странно и чего-то не могли понять. Чего эмоции одного улика стоили, которые с ног сшибали и заставляли злиться? Ты когда шить научишься, еще лучше сможешь сделать. Услышала я голос Илиси. О, шить! Это очень полезное умение. Ты можешь меня научить? Не стала теряться я. Нет, что ты? Какой из меня наставник? Выпучила глаза эльфа и замахала руками. Вот жена дяди Алиси, Анаисиара. Вот она, да, такая рукодельница. Она всех учит шить. А у нее и лавка есть хорошая в центре деревни, у дома старосты стоит. Если хочешь, мы завтра сходим и спросим у нее. Перед глазами по заведенной традиции тут же появился медленно сереющий и исчезающий вопрос. «Внимание! Илиси предложила вам помочь найти наставника по ремеслу. Согласиться?» «Конечно же, да! Кто же от такого отказывается?» «Ну, тогда завтра после завтрака я тебя к ней отведу», — сказала Илиси, стоило мне мысленно ответить «да», и тут же переключилась на другую тему. «О, а ты каким цветом себе стены в доме сделала?» «Так вроде бежевые были», — не очень уверенно ответила я. «Ха-ха, ну ты даешь!» Илиси заливисто рассмеялась. «Когда придешь к себе в комнату, положи руку на стену и поговори с нашим домом. Оно тебе не только подпространственный карман создаст, но и любой цвет предложит и стен, и пола, и потолка. Это мы можем со всеми деревьями разговаривать?» Пока я задавала вопрос, у меня внизу экрана появилось системное сообщение о том, что мною получено пассивное умение «Общение с природой первого уровня», чему я уже даже не удивилась. Уровни и умения тут нападают на меня роем, почти каждую минуту общения с неписями. Мы не только с деревьями можем говорить, но еще и с огнем. Твой отец разве тебе не говорил? Мы ведь поклоняемся духу огня. У меня голова пошла кругом. Господи, сколько информации! Вот как мне все это запомнить? Подожди, выставила я перед собой руку, чтобы Илиси еще чем-нибудь меня не ошарашила. «Но если мы говорим с огнем, как же тогда дроу сожгли наши дома?» «У них синий огонь, он другой. С ним мы не знакомы», — объяснила мне эльфийка. На выходе от Илиси я еще и получила 3000 очков опыта. А когда добралась до своей комнаты, чудом не свалившись с дерева, то дома, не став долго тянуть, положила руку на стену. И передо мной открылось целое полупрозрачное меню. Первым делом выбрала в меню пункт «Создать подпространственный карман» и привязать его к себе, как к единственному владельцу. И в награду получила 5000 опыта и 5-й уровень. Ну и заодно поменяла цвет стен в комнате на светло-желтый. Шкаф мне очень понравился. Замечательная вещь. Когда я его открыла, то получила системное сообщение о том, что теперь данная подпространственная комната доступна для меня абсолютно всегда. Достаточно просто в меню открыть инвентарь. И это значило, что у меня теперь есть безразмерная сумка. Ох, какой приятный бонус! Когда-то в прошлом, помню, когда я играла в виртуальные игры, приходилось так много денег тратить на покупку новых сумок с наибольшим количеством карманов. А здесь безразмерная сумка. Мечта любой девушки. И таскаться с ней не надо. Просто зашел в меню, открыл инвентарь и та-дам! Единственное, спрятаться я в эту комнату смогу только, когда буду у себя в доме. Так было написано в краткой характеристике. Ну и еще оказалось, что надо было для доступа не из дома иметь с собой какую-нибудь маломальскую сумку, любых размеров, хоть самую маленькую, чтобы складывать в нее вещи, а из нее они уже уходили в этот самый подпространственный портал. Правда, были еще варианты со свитками с заклинаниями, но на это у меня пока не хватало ни знаний, ни умений, ни сил. После такого сложного дня стоило мне только раздеться, доползти до подушки, и я сразу же отключилась. Причем физически я данную усталость не ощущала. Уже позже R2D2 объяснил, что этот отдых просит мой мозг. Постепенно мне на сон будет требоваться 2 часа в день, не более. Это я еще от реальности не успела отвыкнуть.